Друзья, всем привет! В общем, я сегодня нашел новое объявление. Развод, машину продают, Toyota Corolla. В общем, сейчас вы увидите ее скриншот, потом разговор. Алло. Добрый вечер. Да я вот насчет Toyota звоню. Продаете вы? Что, простите? Машину продаете? Да, продаю. Toyota, да? Да. Скажите, да я вот просто тут говорят друзья, что обманывают часто. Че у вас цена такая, не обманываете вы? Правда? Да, я уже гарантировал на 100%, все в порядке, все идеально, все отлично, вообще никаких вложений требует. Она там без угона, без всего, да? В угоне не числится нигде. Алло. Да. Я говорю, там не то, что проблему с ГАИ, никаких нету арестов. Нет, никаких проблем, ничего, просто еще деньги нужны срочно, земельный участок надо оплатить. Поэтому так дешево хочу продать срочно. Ну а так там автомат не дергает, ничего. Да, ничего, автомат, выгодишь, коробка, ходовка, все порядке, все идеально. Эй, вы прям снова на ней ездите, да? Еще раз. С нового она у вас или бэушную покупали? Ясно. Ну вот послушайте, один момент. Я с Богоруслана столько. Богоруслан, это от Екатеринбурга, недалеко. Как бы вот. Да вот когда я вот и звоню, чтобы договориться чего-то как-то. Так, давайте с вами договоримся так. Я могу сейчас чисто забронировать по тебе, чтобы ты туда не делся, да? Скидывай залог, я чисто по тебе оставлю. Угу. Ну а как вот залог какой вам нужен? Ага, 20 тысяч я. А как, на карточку или куда? Давай, вот, и я могу тебе скинуть сейчас карту с Сбербанка, фамилия, имя, там все свои данные. Вот оставляешь там на карте, и я чисто по тебе оставлю. Чтобы ты никуда не делся. 20 тысяч оставляю, я чисто по тебе оставлю. Ну а вот какие-нибудь гарантии вы дадите, что вы не обманете? Что как вы? Гарантии какие-нибудь есть, что не обманете меня? Все свои координаты, фамилия, имя, там серия паспорта, номер карты Сбербанка, все свои координаты. Вот оставляете залог? Ясно. Ну а вот если я попрошу паспорт ксерокопию на мейл скинуть, так можно будет? Если вот я попрошу ксерокопию паспорта вашего хотя бы скинуть, потому что как вот я... А вот, могу вам сканировать сейчас свой паспорт, я вам скину с пропиской, чтобы вы не переживали. Гарантия с уверенностью, я вам гарантирую на 100%. Ну давайте, и вот вы мне присылаете ксерокопию паспорта, и я вам сразу отсылаю залог, потому что, сами поймите, 20 тысяч... Андрей меня зовут. Андрей, очень приятно. Мне Антон. Антон, давайте я так. Скиньте мне литературный адрес вашей почты, да? Угу. Я вам сканирую сейчас, в принципе, свой паспорт, я вам скину и номер карты Сбербанка. Если все серьезно, все реально, все, я вам гарантирую на 100%, скидывайте залог, и я чисто потом составлю. Да вы понимаете, что... Я вам сканирую, и я вам скину это по почте. Ну давайте, я вам как мейл продиктовать или смс-кой выслать? Так, Андрей, если я вам скину сейчас паспорт, через сколько можете это все перевести? Ну, у меня-то на Сберкарте деньги, я Сбербанк онлайн могу быстро перевести. Ага, ну давайте я там 15-20 минут, у меня это все выходит, да? Вот сканирую и чисто потом составлю. Андрей, ну давайте... Пожалуйста, летала на точно. Вы запишете или вам смс-кой скинуть? Сейчас никак. Хорошо, я сейчас скину. Да, я сейчас вам скину адрес свой электронный и буду ждать паспорт. Ну все, давайте, я жду. Да, я жду ваш паспорт и я вам перевожу 20. Я жду сообщение на мейл с паспортом копию вашу. И после этого я вам перевожу 20 тысяч задаток. И завтра приезжаю в машину смотреть. Да. Ну все, я сейчас смс-ку вам отправляю. Да, давайте, скиньте мне по смс-ке, пожалуйста. Как сообщение придет, я вам перезваниваю. Все, давайте. Давайте, договорились. Скиньте мне, Андрей, пожалуйста. Все, сейчас скидываю. Вот, блядь, уроды что задумали. Глянь, даже это самое... не смущает их то, что я паспорт прошу. Сейчас он мне на мейл будет паспорт присылать. Но как бы я сейчас сниму, да, это сообщение с паспортом. Приколимся, что он там за рожу и чей вообще этот паспорт будет. Так, друзья, ну вот смотрите, он мне скинул копию паспорта, да, ну, якобы по моей просьбе, да, что я боюсь деньги переводить, да, неизвестно кому. Вот он мне скидывает копию паспорта, вот смотрите, увеличено. Я вначале думал, что какую-то левую скинет, но вот вроде Антон написано, но не знаю, вроде я тут фотошопа никакого не наблюдаю, так сказать, но сейчас поближе вот имя хочу посмотреть. Ну, вроде бы как, ну, не знаю, мне кажется, все-таки где-то они надыбали, непонятно. Не вижу я фотошопа тут, ну, сейчас, в принципе, если специалист хороший, он и сделает. Ну вот, рожа какая, смотрите. В общем, сейчас буду ему перезванивать и как бы разговор уже поведу о том, что, ну, вроде как ему не стыдно такой херней заниматься. Давайте слушайте, о чем будем дальше разговаривать. Алло, Антох, ну все, пришла твоя эта копия, все нормально, я посмотрел. Единственное это. Да сейчас, секунду, я у тебя не спросил еще, а это самое, у тебя там по резине, что, зима, лето или как? Резина новая на дизель, я его как бы даже тебе. Зимняя? Да, зимняя, да, и летняя новая. А, все, я понял. Я сейчас переведу тебя, Антон. Я просто хотел по поводу... Послушай. Ты будешь перевести, позвони мне, пожалуйста. Послушай, секундочку. Просто 20 тысяч я что-то переживаю. Я в месяц 25 зарабатываю. Ну давай договоримся чуть поменьше. Да нет, я тебе просто... Да я понял, Антох, я просто про что говорю, что я машина-то у тебя хорошая, сто пудов, да? Я ее сто пудов возьму. Машина, двигатель, коробка, ходовая, документы, все имеется, все в порядке, пишем состояние, все идеально. Да я тебе просто про что говорю, если все идеально, я ее сто пудов заберу, у меня деньги, все в наличии есть. Просто давай, я тебе говорю, что... Но я тебе говорю, давай хоть колов 10 хотя бы, а, ну двадцатку вдруг обманешь, я это потом за эту двадцатку, блин. Я тебе гарантию даю. Ну давай десятку, Антох. Десятку? Ну я тебе, если ты говоришь, что у тебя все ништяк, я тебе десятку перевожу и приезжаю. Ну, ладно, я тебе 10-20 тысяч еще вступлю, надо десятку скидывай, просто мне надо сейчас человеку 110 тысяч надо перевести, честно тебе говорю. За... 110 тысяч надо. За что? А? Ладно, переведи, говорю. Все, Антон, договорились. Послушай, а вы вот таких людей, как говорите, без лоха и жизнь плоха, когда находите таких? Ну, в смысле, вот обманул ты на двадцатку, тебе не жалко человека, когда ты его обманул? И говоришь, что без... Короче, Антон, я тебе знаешь, что хочу сказать? Теперь ты лохом оказался. Я говорю, что без лоха жизнь плохая. Да, я тебя развел. Ты лошара, лошара ты. Все, бросил трубку он. Понятно, что объявление левое. И видите, еще обращайте внимание, друзья, на то, что они уже начали внимание ценой привлекать в фотошопе, к самой фотографии прилепляют цену большими цифрами, но чтобы народ сразу глазами увидел, такая машина 30 тысяч, потому что такая Toyota, я без обмана, я не смотрел, сколько она стоит, да, но мне кажется, она по бэушке будет такая машина, тысяч, наверное, 600, это не меньше стоит, поэтому 300 тысяч, и то, что говорит, мне там деньги срочно нужны, вы уже давно должны понимать, что это развод, поэтому, народ, банальная фраза. Не ведитесь на разводы. Смотрите мой канал, подписывайтесь. Всем мир. И участвуйте в моей забаве. Я ее затеял для развлечения моих подписчиков. Никого разводить ни на что не собираюсь. Каждую неделю буду разыгрывать 500 рублей. Ссылку сейчас добавлю на то видео, где правила моей лотереи. Назовем ее так. Все, всем пока.